Книга Михея. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение книги пророка Михея. Он призывал в древности народ завета с Богом приготовиться к неизбежным судам Божиим, о чем свидетельствует вторая глава его книги. Следует помнить весьма важное обстоятельство, что все народы пророк призывал призадуматься над грядущими судами. Божий план был даровать народу израильскому свои законы, чтобы они хранили их и были живыми свидетелями пред другими народами о ценности и истины этих священных законов. Но, увы, как печально, этот народ нарушил эти добрые законы. Их пример для окружающих их народов оказался плохим и бесценным. Поэтому святость Божия требовала, чтобы он наказал Израиль за это непослушание. Перед совершением этого трагического акта Бог призывает через пророка все другие народы быть свидетелями справедливого суда над Израилем. Вторая глава начинается такими словами. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумающих злодеяния». Эти слова ясно говорят, что люди замышляли насилие, грабеж, обман в то время, когда они должны были спать спокойно. Планы были задуманы ночью, а днем совершалось злое дело. Зависть и ненависть, обогащение овладели сердцами страшным образом. Насилие совершалось безнаказанно над слабыми и бедными людьми. Поэтому пророк возвестил, что народ является виновным, живя во зле и замышляя только зло. Они бесчувственны страданиям других людей, к их нуждам и горю. Их мировоззрение заключалось в самолюбии, жестокости и наживе путями зла и греха. Не говорит ли это положение о настоящих временах, о поведении некоторых людей? Многие поступают так же, как и поступал Израиль в дни своего духовного падения и отступления от Бога. Читая книгу Михея, 2 главу, 6 стих, можно заключить, что были люди, которые мешали пророку возвещать пророчество, прерывая его речь о грядущих судах. Возник вопрос, почему Бог будет так строго наказывать свой народ? Выдвигали эту мысль ложные пророки, говоря, «Не пророчествуй им, чтобы не постигло вас бесчестие». Но Михей снова утверждает, что народ во грехе, и потому Бог был справедлив, предупреждая о грядущих судах. Он торжественно вопрошает, «Разве умолился Дух Божий? Таковы ли действия Его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо?» 7 стих. Богобоязненные люди, размышляя над Словом Божьим, индивидуально и всенародно поступали бы справедливо пред Богом. Но ложные пророки имели ложное понятие о святости Божьей. Они не обращали внимания на беззаконие и не обличали в нем людей. В наши дни это наблюдается также. Поэтому призывы пророка Михея и теперь являются полезными и поучительными. Обратите внимание на книгу Михея, 2 главу с 8 по 11 стих. Какие серьезные слова! Божий укор справедлив, и суд возвещается. За нечистоту страна будет разорена, и притом жестоким разорением. Женщин и детей изгоняли из домов их. Акты жестокости и жадности обогащения совершались безнаказанно или выговора начальствующими. Народ отвратился от Господа и повеления Его, поэтому и он отвратился от Него. Конечно, если бы проявилось покаяние со стороны Иуды и Израиля, Господь задержал бы суды свои, о которых возвещал Михей. Пророк с горечью говорил: «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: „Я буду проповедовать тебе о вине и секире“, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». 11 стих. Ложные пророки были популярными в те дни, угождая легкомысленному народу, поэтому провозвещения Михеи были для них неприемлемыми. Он был отвержен и презрен. При всем этом Господь возвещает через пророка в конце второй главы, что в необозначенное время совершится избавление и восстановление. Пророк видел в грядущих веках картину отрадную, когда народ станет послушным Господу, и он поведет народ к победам, как истинный их царь и вождь. Можно будет быть уверенным, что Михей, видя это славное будущее своего жестоковейного народа, радовался, и сердце его утешалось. Вторая пророческая часть книги Михеи начинается третьей главой. «Слушайте главы Иакова и князя дома Израилева, не вам ли должно знать правду?» Первое пророчество касалось всего народа в общем, а второе направлено к правящим кругам страны. Заметьте три части его. Первое. Грехи князей. 3 глава с 1 по 4 стих. 2. Грехи пророков. 3 глава с 5 по 10 стих. И 3. Грехи священников. 3 глава с 11 по 12 стих. Во всех областях жизни страны, в Иудее и Израиле, умножилось духовное и моральное разложение и упадок. В правительственных кругах проявлялась жестокость, среди пророков ложное пророчество, а священники предались взяткам и нечистоте. Воистину Михей представил мрачную картину жизни своего народа. Не раздавались голоса за страх пред Богом. Народ, видя руководителей на плохом пути, и сам поступал так же, предаваясь насилию и неправде. Обратите внимание на поведение руководителей народа. Князья возненавидели правду и добро. 3 глава с 1 по 4 стих. Пророки искали выгоды для себя, вводя народ в заблуждение. Священники брали взятки и учили ложно. При каждом случае они стремились прежде всего извлечь пользу для себя. При достижении этих целей они ни с чем не считались, священные их обязанности были попраны. Такие поступки влияли на окружающих весьма плохо. Суды были неизбежны по воле святого Бога. По этой причине Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин. 3 глава 12 стих. Возлюбленный Господь Господом Иерусалим будет им же наказан. Если Михею было тяжело до слез возвещать о грядущих судах, то насколько же больше самому Господу было тяжело совершать эти справедливые суды? Пророк Михей был пророком надежды. Обратите внимание на четвертую главу. Она начинается чудным пророчеством об избавителе и избавлении, которые он совершит в грядущих веках. И будет в последние дни, гора Дома Божия будет поставлена во главе горы и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. Несомненно, что это пророчество еще не исполнилось. Восстановление еще не совершилось. Это чудный аспект пророческих провозвещений Библии. Даже при мрачных периодах истории Израиля угодно Господу напомнить народам, что Его милостивая и добродетельная рука соделает великое и чудное. Глава 5 передает нам о первом пришествии Христа на землю, а здесь возвещается о славном втором пришествии Христа во славе, когда Он водворит Свое Царство мира и правды. Господь Иисус, Голгофский и Великий Владыка, Агнец и Лев пророчеств в Откровении, явится как победитель среди народов Завета, который обратится к Нему в те дни, истинный князь мира. Будучи свидетелями или читая о войнах 20-го столетия, мы радуемся этим словам книги Михея 4 главы, когда войны прекратятся и мечи перекуются на орала. Какая чудная картина мира Божия, какая чудная надежда. Аминь.